Три дня блондинки. День блондинки первый. Солнце и другие. В выходной день самое главное – выйти из дома. И не то чтобы как можно раньше, а просто хотя бы выйти. Мусор вынести, например, или лук купить внизу. Но это не всегда. Хорошо еще, если у тебя запланировано. Например, выставка «Пушкин и обезьяны» в Дарвиновском музее. Туда-то еще раз и собралась, раз и с первого захода по погоде оделась. И едешь в одну сторону долго, так с пересадками, а обратно едешь уставшая, сонная, голодная, и новую лексику во рту перекатываешь. И твой искусственно просветленный мозг распознает очертания скрытых смыслов. А если ничего не запланировано, то главное что? Главное, чтобы не было солнца. Вот так. Потому что когда светит солнце прямо с утра, это конец. Это значит, что все на свете люди уже из домов повыходили и в разных интересных местах осели. Или гуляют вокруг прудов в чудесных парках с детьми и домашними животными, или вертятся на каруселях в ожидании мороженого. А кто случайно остался дома, готовится к торжественной встрече гостей. Ты же проводишься со своим завтраком, протыркаешься в телевизоре и дождешься наконец-таки туч. Вот так. Теперь телевизор можно спокойно выключить, раздернуть шторы и начать звонить тем, кто уже вернулся с прогулок, испугавшись дождя или, наконец, замерзнув. И хорошо услышать, как они там съели не то, что намечали, или не попали, куда собирались, простояли в очереди, а что хотели купить, было такое дорогущее, что лучше бы не ездили. Вот так. Еще важнее важного, чтобы у тебя именно в этот день отключили интернет, и ты бы до поздней ночи так и не узнала, что сегодня необыкновенного происходило в городе. Главное – сохранить скромное неведение о последнем дне кинофестиваля или единственном концерте ДС, о дне рождения М, а еще круче – о вечере, где ты сама должна выступать. Вот это настоящий выходной. И тогда, когда все совпало, то есть когда совсем все заволокло, тихо гулит твое вечное радио, перед тобой штук 8 книг, и ты сидишь в пижаме, не знаешь, с какой и начать. Потом достаешь из-под стопки мутный прошлогодний глянец и находишь в нем бесценные сведения из области «Если у тебя напряжена левая часть тела, то тебе, вероятно, приходится сдерживать свои исконно женские проявления». Слабость, мягкость, переменчивость. Наступает момент истины. Ты уже лежишь, и у тебя абсолютно ничего не напряжено. Световой день закончился. И так же, как ты, лежат 80% твоих знакомых и думают, уж кто-кто, а она-то провела день, будь здоров, с ее-то возможностями.